Мне кажется, что слово «престарелым» использовано несколько преждевременно. Хотя взятый этим лавошником тон, естественно, неуместен, — безмятежно заметила Энджел. А какие у него есть доказательства, что этот счет правильный? Чтобы потратить 75 фунтов, нам понадобились бы годы. За товары! Что это может означать? Удивительно, каким же это образом ему все-таки удалось подвести черту под 75 фунтами. Почему не под 175? Или под 275? Если она заявит о 375, я закричу, подумала Энджел. «Я могу продать свое кольцо с изумрудом», — быстро проговорила она, чтобы подавить мрачную истерию, закипавшую в голосе Норы. Однако ей удалось только сменить направление ее мысли. «Разве в этом есть такая необходимость? И с чем мы тогда останемся?» Вошел Мавл, чтобы по его собственному выражению сделать затемнение. Он забрался на стул и закрыл ставни с внутренней стороны окон. «Не нужно так рано приходить», — сказала ему Нора. «Еще часик-другой можно было бы посидеть при дневном свете. Мы не должны так неэкономно расходовать электричество». Свет заструился прямо над ней с большой грязной люстрой, опутанной паутиной. Углы же комнаты, а сидели они сейчас в библиотеке, продолжали хранить полумрак. «Порядок нельзя нарушать», — ответил Мавл. «Я должен делать все так, как я это понимаю». «Утром я собираюсь поехать в Норлей», — заявила Нора. «Может быть, и получится, если достать бензину, но я не обещаю». Война для Энджел была поводом для собственных переживаний, но не более того. Горечь и страстный протест, который вызывала у нее та, другая война, потускнели со временем и забылись. Эта новая война никого у нее не забирала. У Энджел не было повода против нее выступать, а потому она ее мало занимала. Те люди, которых она знала, находились уже в преклонном возрасте. В их мир война вносила только чувство некоторого дискомфорта и страха. Ведь из-за нее смерть может нагрянуть немного раньше, чем предполагалось, и не в том виде, в каком ее надеялись встретить. Мавел тоже постарел и стал безжалостно грубым, однако он был частью ее жизни. Они годами оттачивали друг на друге свое остроумие. К тому же он видел Энджел в горе, когда умер Эсме. Делая ему замечания, женщина еще больше привязывалась к нему, и она намеренно разжигала его гнев, когда скучала, хотя и знала, что последнее слово всегда останется за ним. Когда Мавел закрыл ставни и ушел, Бесси, шаркая ногами, прошла через холл, чтобы запереть входную дверь, и вскоре зазвенели цепочки. Эту работу она выполняла на совесть. Они заперлись на ночь, хотя было еще совсем рано, только что пили чай, но к ним ведь никто больше сегодня уже не придет. Под светом люстры они сидели за столом напротив друг друга. Нора разбирала счета, а Энджел писала письмо Тео.